Автор монографии о Сент-Беве, Боннеро, пошел еще дальше. Он перерыл архивы парижских библиотек, установил все книги, которые заказывал Сент-Бёв, и смог воспроизвести календарь его работы с точностью почти до одного дня. Но истинная мастерская писателя там, где находится его орудие производства. Только в настоящее время можно употребить слово «мастерская». Представителей прошлых поколений оно возмутило бы, потому что с этим словом ассоциировалась работа ремесленников, работа рук, а не мозга. А эти две сферы были разделены предвзятостью, неприязнью, презрением. В каждый период истории язык является верным летописцем чувств и предрассудков общества. Ныне понятие «мастерская» стало благородным. Удивительно только одно, что это произошло с таким опозданием в эпоху, когда все меньше и меньше вещей изготовляется индивидуальным, сосредоточенным усилием. На фоне всеобщей механизации труд писателя принадлежит к тем немногим благородным ремеслам, которым еще нужна собственная мастерская. Орудия производства, какими в этой мастерской пользуются, заслуживают уважения не только за цели, которым они служат, но и своей историей, длинной и поэтической. Эта история расцвечена метаморфозами. Одна из наипрекраснейших — это стиль, слово-девиз, слово-клич, символ цеха художников слова. Происхождение его простое и скромное. По-гречески оно сначала значило «палка», «кол», «столб», вроде того, как и по сей день в Апатавском повяте говорят о стиле топора, а кое-где в иных местах Польши его называют стилиском. И римское войско стилями, то есть заостренными кольями, защищало подступы к своим лагерям. Затем этим словом стали обозначать резец, которым римляне писали на восковых таблицах. Резец изготовляли из дерева, из кости, из металла. В моей коллекции, уничтоженной фашистами, я хранил такой костяной резец, найденный на Капри. Он был не больше мизинца, тонкий и гладкий. Один конец у него был заострен наподобие зубочистки, а второй тупой, как шишка пини. Я часто задумывался, кому он мог принадлежать. Одному ли из тех ученых-педантов, что окружали старого Тиберия и развлекали его своей пустой эрудицией, или же, быть может, какой-нибудь придворной даме? Последнее предположение больше устраивало меня. Мне казалось, что я вижу эту даму, вижу, как она, разложив перед собой восковые дощечки, в задумчивости подносит мой резец к кустам, похожая на Сафо с фрески в Геркулануме. Точно таким же резцом могла пользоваться и настоящая Сафо, поскольку он был любимым орудием производства поэтов. Это с ним свяжется Горациевская, так удачно двусмысленная, «почаще поворачивай свой стиль». «Сапе стилум вертес». Резец и остро отточенный тростник, который макали в чернила, служили литературе в ее плодотворнейшие века. Потом наступила эра гусиных перьев, и капиталистская птица покрыла себя новой славой. Она разделяла ее с журавлем, лебедем, уткой, вороном, ястребом. Можно было сравнивать их перья и из них выбирать, воздавая хвалу легкости, остроте, цвету. Кому хотелось держать в руке радугу, писал павлиньим пером. А резце напоминали только старые метафоры, которые отмирают не так-то скоро. Станислав, Гераклиуш Любомирский, усмотрел здесь некоторый парадокс. «Теперь было бы правильнее, — замечает он, — говорить о написанном не стиль, а перо. Например, это написано хорошим пером, или это книга хорошего пера, ибо нынче люди отказались от стиля и употребляют вместо него перо». Пожелание Любомирского не исполнилось, и мир остался со старой метафорой, лишь добавив к ней еще новую, и когда говорят об остром пере, представляется рука, ножик и зачиняемая палочка. Так еще делала моя бабка. А потом свеженаписанное посыпала песком, всегда стоявшим на ее письменном бюро в красивой песочнице. Норвит писал: «Перо, ты для меня как ангела крыло». Это выспреннее обращение относилось к скромному гусиному перу, с которым до самой смерти не расставались ни Норвит, ни Виктор Гюго. Легкость в нем ветра и молнии сила. А до нашей эпохи гусиное перо донес Анатоль Франс. На его письменном столе в Бешелери, сохраняемым таким, каким он его оставил осенью 1924 года, стоит чаша с отточенными гусиными перьями. Франц никогда не пользовался иными. Для нас же теперь и стальное перо, некогда символ прогресса, не является достаточно хорошим орудием производства, и каждый старается обзавестись золотым пером, которое раньше в мире литературы давалось лишь как высокая награда, словно маршальский жезл. Писатели никогда не были безразличны к размерам, весу, форме орудий своего производства, орудий писания. От них требуется прочность, покорность, удобство. Плохое перо способно испортить рабочий день, остужая творческий пыл, нарушая ровную работу мысли. Это только Марсель Швоб умышленно искал испорченные перья и находил в них стимул, возбуждающий творческую энергию, благодаря их неподатливости. Петер же Альтенберг так воспевал достоинство голубых стальных перьев номер 201 фирмы Кун, что можно было подумать, будто фирма платит ему за рекламу. До изобретения книгопечатания автор почти всегда бывал старательным каллиграфом. В настоящее время к числу редкости относятся такие рукописи, как рукописи Арнольда Беннета или Андреа Сюареса, с разноцветными буквицами, выполненными с безупречной аккуратностью, или необыкновенно красивые рукописи Владислава Ветвицкого, переводчика Платона. Встречаются вещи и поистине удивительные. Шифр Сэмюэля Пипса или письмо Леонардо да Винчи, которое возможно прочесть только в зеркале, потому что буквы перевернуты. Уже сам процесс писания для многих является наслаждением. В начертании букв таится особая прелесть. Об этом свидетельствуют признания писателей. Ни один из них рассказывал, что переписывает свое творение по нескольку раз, заботится о безупречной чистоте копии, любит старомодные, освещенные традицией орудия письма. Процесс обмакивания пера в чернила, говорит Декаф, это само совершенство. Он не позволяет писать слишком быстро, благодаря чему удается избежать многих глупостей. Бернард Шоу был иного мнения и часто прибегал к стенографии, чтобы поспеть за мыслью. Переменам в орудиях письма соответствовали на протяжении веков обусловленные ими перемены в психологии творческого процесса. Легко себе представить, какая значительная разница существовала в психологии того, кто писал резцом, и того, кто, как китайцы, пользовался тоненькой кисточкой, не говоря уже о писателях древнего Вавилона, высекавших в глине клинописные знаки.